отменной физической силой. Колдун не отличался, и Сварог, сдавив его запястье, без труда заставил разжаться пальцы сперва одной, потом другой руки. Выпавший из пальцев шар Сварог подбил ногой, не дав ему коснуться крыши, и отфутболил от греха подальше. Оказалось, не зря. Шар угодил в дренажную канаву, и тут же с этого места круто вверх узким столбом взметнулось ослепительное апельсинового цвета пламя. Может быть, то было не пламя, а свечение или дым, образовавший в воздухе колонну оранжевого цвета. По-любому здорово, что от этого чуда удалось оказаться достаточно далеко. А зеленые пирамидки упали вниз без всякого спецэффекта. Чтобы удобнее было дальше разговаривать, Сварог подсечки уложил колдуна на лопатки, поставил колено на грудь, прижал покрепче к крыше. А догадка, давеча осенившая Сварога, заключалась в том, что, будь это простые грабители, они отцепили бы пассажирские вагоны, или все, или несколько, да и удовлетворились бы вполне и грабежом. Но зачем-то им понадобилось остановить весь поезд? Зачем? А если вспомнить, что до сего дня поезда в Короне не грабили, то становится все страньше и страньше. Нет, конечно, все всегда бывает впервые и вновь. Стоит поехать в Сварогу и на тебе. Странное совпадение. Вот про все про это и хотел Сварог выяснить у пленника. — Видишь, мы остались вдвоем, — крикнул Сварог сквозь ветер. — С моей стороны никого, с твоей стороны никого. Словом, обстановка, способствующая полному доверию и задушевности. Вот давай к ним и перейдем. — Тебя нужно запугивать или обойдемся? Могу свесить тебя головой вниз. Знаешь, вид бешено несущийся перед глазами земли, мельтешение шпал и вращение колес, которые могут через тебя переехать, очень сильно действует на человеческие души. — А что вы мне можете пообещать? — наконец открыл рот поверженный. — Жизнь! Он не выглядел сломленным. Смотрел дерзко, глаза в глаза, говорил насмешливо. У него было узкое загорелое лицо. По подбородку и верхней губе тянулась тонкая, словно нарисованная бородка. — Могу пообещать. Я не люблю отнимать жизни без необходимости. К тому же я резко добрею и мягчею, когда отвечают на все мои вопросы. Это наполняет мое сердце радостью. Но только вот что я скажу вам, любезный колдун, — растянул губы в презрительной ухмылке. Наше положение отнюдь неравное. Я вас знаю, вы меня нет. Я знаю все ваши вопросы, а вы не знаете мои ответы. Позвольте грубую аналогию, господин Сварог. Вы слепец в черной повязке на глазах, с завязанными за спиной руками, бредущий в полной темноте по абсолютно пустому коридору. А я и мой наниматель, а может быть и наниматели, в общем, мы идем, дыша вам в затылок с фонариками в руках, хихикаем над вашей беспомощностью, а иногда делаем вам подножки. И как вы полагаете, кто кому в такой ситуации может ставить условия и делать выгодное предложение? То-то же. Сначала прозрейте, господин Сварог. Освободите руки, снимите повязку и обернитесь, тогда и поговорим. Хотя, боюсь, тогда разговаривать будет уже не о чем, коли вы прозреете. Так что ситуация тупиковая. Он замолчал, будто вслушиваясь громогласный перестук колес, и крикнул яростно: «Значит, жизнь мне обещаете? Думаете, жизнь — это такое уж и благо?» И засмеялся вымученным искусственным смехом, а потом отрывисто произнес короткое слово, похожее на скрежет проржавевшего механизма. На грудь колдуна свешивался на цепи медальон. Стоило ему произнести загадочное слово, цепь вмиг затянулась на шее, словно ее звеньев в раз стало вдвое меньше. Колдун рефлекторно вскинул руки к горлу, схватился за цепь, но тут же усилием воли отвел руки, разбросал их в стороны и снова попытался рассмеяться, но не вышло. Цепь продолжала передавливать горло, уже впилась в кожу, и сжималась, ломая шейные позвонки. Сварог автоматически попытался ослабить хватку цепи, просунуть пальцы под нее, но металл уже так глубоко вонзился вплоть, что не получилось. И спустя несколько секунд все было кончено. Совсем недавно на крышах вагонов людей было, можно сказать, не протолкнуться. Теперь Сварог остался совсем один, если не считать, конечно, оставшиеся без ответа вопросы. Глава 18. Город Некушт. Рассадник контрреволюции.